Кого они сегодня ночью? Шурин. Прости меня. Я грешен пред тобою. Прости меня. В мои смешались мысли. Я путаюсь. Я правду от неправды не отличу. Аринушка моя, пойди ко мне. Петрович, поезжай со князь Василием. Князь Василий, что бишь тебе хотел сказать, я позабыл. Да, вот что. Я послал на той неделе игрушек Мите. Я хотел бы знать... Хотел бы знать, успел ли он, успел ли. Мимо царя и царицы проходит княжна Мстиславская. Все кончено. Жених застрелен мой. Удавлен, дядя. Дитятка, тебя к себе возьму я. Будешь ты отныне мне вместо дочери. Царица, я... Постричься бы хотела. Да, княжна, да, постригись. Уйди, уйди от мира. В нем правды нет. Я от него и сам бы хотел уйти. Мне страшно в нем, Арина. Спаси меня, Арина. Свет мой, Федор, в молитве. Мы у Бога утешение должны просить. В молитве? Да, Арина, я в монастырь пойду, молиться буду. Посхимлюсь там. Нельзя тебе, свет, Федор, венец наследный. Некому тебе твой передать. Да... Я последний в роде, последний я. Что ж делать мне, Арина? Свет, государь, нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может, лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тягость и ответ. Так... Так, Арина, не вмешаюсь более, я ни во что. Пути сошлися наши. О, если бы им сойтись не довелось. На площади появляется боярин Мстиславский в военных доспехах. Он обращается к Годунову.